В спальне ее ждал неприятный сюрприз. Лео не только не оделся, но даже не встал с постели. Он лежал в прежнем положении и, похоже, спал. Она подошла к нему, принялась тормошить. «Лео, уже поздно, нам пора, вставай!» Он повернулся, приподнял с подушки сонное лицо и посмотрел на нее. «Да, ты уже оделась?» «Уже поздно, Лео, поздно!» — повторил Лео так, словно он ничего не понял. — Ну и что? — Как что? Ты должен отвезти меня домой. Он зевнул, почесал голову. — Если б ты знала, как я хочу спать, — начал он. — Ты всю ночь ни на минуту не оставляла меня в покое. Звала меня, что-то говорила, толкала ногами. Всего не припомнишь. Я до смерти хочу спать. Он говорил медленно, запинаясь на каждом слове, и стараясь не смотреть на Карлу. А сама Карла, наоборот, пристально глядела на него. «Конечно, он притворяется, вот хочет спать», — внезапно подумала она, спокойно, без злобы, «просто не хочет меня проводить. И не только потому, что и вправду не выспался, но прежде всего, потому что я не уступила его желанию». Она выпрямилась. «Если хочешь спать», — почти ласково сказала она, — «то не стесняйся. Я могу и сама добраться до дома». «Ерунда». Он бесцеремонно, лениво потянулся. «Раз уж ты меня разбудила, я тебя провожу». «Нужно доказать ему, что он ошибается, что я не такая, как он», — подумала Карла. «Да нет же», — настойчиво повторила она по-прежнему мягким тоном. «Нет, не беспокойся. Ты хочешь спать, это вполне понятно, а я предпочитаю вернуться одна». Лео посмотрел на нее в некоторой растерянности. «Ну уж, ты одна, — не слишком уверенно сказал он наконец. — Это ты сейчас так говоришь. Я вас, женщин, знаю. Нет, я твердо решил. Я тебя провожу». Он умолк, энергично тряхнул головой, но так и не поднялся. Они посмотрели друг на друга. — А если я тебе приказываю? — резко спросила Карла. — Что именно? — Не провожать меня? Лев удивленно захлопал ресницами и в полнейшем недоумении поглядел на нее. — Что ж, это меняет дело, — осторожно ответил он. — Так вот, — сказала Карла, невозмутимо поправляя пояс платья, — я тебе приказываю. — Сначала ты хотела, чтобы тебя проводили, — после секундного молчания сказал он. — Теперь передумала. Что за капризы? — Ах, так это я капризничаю. Она села на край кровати рядом слева. — Это вовсе не каприз, — ответила она сквозь зубы. Я подумала, что ты можешь меня скомпрометировать, ведь если нас увидят вместе... К тому же Микеле, наверное, уже встал. Так что, сам понимаешь, лучше мне вернуться домой. Дорогу я знаю, через 10 минут буду дома, а ты сможешь выспаться. Наступило молчание. Они смотрели друг на друга. И теперь, когда мимолетное желание прошло, Лео почувствовал, что и в самом деле очень хочет спать. Подниматься сейчас с постели и провожать Карлу, быть может, даже под дождем, не бог весть, какое удовольствие. К тому же придется выкатить машину из гаража. Он улыбнулся Карле, протянул руку и ласково потрепал ее по щеке. — В сущности, — сказал он, — несмотря на все твои причуды, ты замечательная детка. Так я действительно могу отпустить тебя одну? — Конечно, — сказала она, вставая. Тон Лео был ей неприятен. Можешь не беспокоиться. Больше того, я прошу тебя остаться. Во всяком случае, — добавил Лео, точно говоря, с самим собой, — ты видела, что я настаивал до последней минуты. И если я тебя не провожаю, то только, как ты удачно выразилась, из боязни тебя скомпрометировать. Так что потом не вздумай меня упрекать, ведь... Тут он осекся. Карла уже не было в комнате. Она ушла в прихожую за шляпой. — Тем лучше, — подумал Лео. — Тебе приятно, и мне хорошо. В итоге все довольны. Немного спустя Карла вернулась. Она была в плаще и шляпе, в руке держала зонтик. Она надела перчатку и, хмурясь, стала озабоченно рыться в карманах, ища другую. — Ничего не поделаешь, — сказала она наконец. — Наверное, я ее потеряла. Кстати... Подойдя поближе, она добавила без тени смущения. — Не найдется ли у тебя денег на такси? У меня нет ни лиры. Пиджак Лео висел на стуле, стоявшем возле кровати. Он перегнулся, сунул руку в карман пиджака и выудил пригоршню серебряных монет. «На!» — сказал он, протягивая ей деньги. Монеты перекочевали в ее карман.